Глава третья. Тренировочный зал, где мне предстояло постигать магическое искусство, оказался просторным, с каменными стенами и полом из странного, слегка проминающегося под ногами материала, видимо, чтобы падать было не так больно и травматично. Чем-то мне это напомнило материал, который установил Эруан в душевой в том самом доме за водопадом. А впрочем, я поспешила отогнать эти воспоминания. Сейчас точно не время. Небольшие окошки располагались у самого потолка, но в таком количестве, что их света вполне хватало для полноценного дневного освещения. В дальнем углу зала стояли снаряды, разнообразные конструкции с лесенками и перекладинами, а еще парочка столбов с рисунками-мишенями. Любопытное место. «Ничего не ощущаешь?» — поинтересовался Даррен. Я прислушалась к ощущениям. «Ничего. Но понимаю, о чем речь. Здесь много темной магии?» «Да», — он кивнул. «Стены, пол, потолок — все защищено темной магией, чтобы магия во время тренировки не вырвалась за пределы зала. Разнести стены здесь тоже не получится». Даррен устремил на Тиана уничижительный взгляд, рыжий покраснел. «Я говорю это, чтобы ты не боялась своей магии, чтобы не испытывала страха, и это не помешало тебе вновь к ней обратиться после неудачной попытки. Я и Тиан можем за себя постоять, а окружающей обстановке ты не навредишь. Тиан, вперед!» Даррен прошел к ближайшей стене и облокотился о нее. Тиан, видимо, уже получивший не только выговор, но и некоторые инструкции, заговорил. «Вивьена, что ты знаешь о магии?» «О-о-о!» От практики перешли к начальной теории. Я не стала разочаровывать. Знаю, что магия образуется в энергетическом центре человека. Ее можно почувствовать и провести через тело наружу, вывести в нужном месте и в нужной форме. Для этого требуется сила воли, концентрация и понимание, что ты хочешь получить. От умений мага зависит, что он в итоге получит, насколько стабильные и точные формы. Ну а мощь зависит от магического потенциала. Выше головы не прыгнешь. У каждого есть граница его силы. После траты магия восстанавливается, но опять же каждый может сгенерировать магию определенной силы и в определенном количестве, не выше его предела. «Тиан, слушай внимательно. Похоже, Вивьена может преподавать магию вместо тебя», — с усмешкой поддел Даррен. «Мне стоит воспринимать это как хорошую оценку своих знаний или как иронию?» Я повернулась к магу. «Как высокую оценку. Ты, правда, знаешь немало для человека, который до сих пор магией не владел». «Но я мечтала пробудить ее в себе. Надеялась, что она есть. Надеялась, что чтение магических трактатов и учебников поможет». «Не хватало еще, чтобы Даррен опять что-то заподозрил. Достаточно того, что ситуация и впрямь выглядит странновато». «Продолжайте», — он благосклонно кивнул. «Молодец, Вивьена, основное ты знаешь», — одобрил Тиан. «Чтобы управлять магией, не нужны заклинания или ритуалы, тебе точно нет. К заклинаниям и прочим уловкам прибегают слабые маги, потому что им нужна ювелирная работа, получить что-то ценное из тех крох, которые есть в их распоряжении. Ритуалы нужны для длительного сохранения стабильных форм, скажем, как защита на императорском дворце. А в остальном достаточно знать основные формы и фантазировать, когда наловчишься и научишься чувствовать магию, чтобы уже импровизировать. Под формами я подразумеваю, например, атакующую магию в форме клинка или безобидную для освещения. Это огонек света». «А как насчет целительства? Какую магию применяют целители?» «Они очень чувствительны к любым проявлениям магии, поэтому умеют направлять свет таким образом, чтобы он помог диагностировать состояние пациента, а дальше в ход идут намерения. Но, насколько я знаю, есть более удачные плетения и менее удачные. Это как раз к вопросу о формах. Магию можно разделять на нити и переплетать. Плетения используются для защиты, для исцеления и еще в некоторых сферах. Для тебя это пока сложновато. Начнем с простого». «А целитель может сам себя исцелить?» Мне вдруг подумалось, что все это схоже с наложением и снятием меток. плетения применяются, чтобы установить метку, диагностика, чтобы выявить, поток магии и намерение, чтобы снять. Да, может, но это несколько сложнее, требует большей концентрации, чтобы смотреть внутрь себя. Но ты обязательно научишься, уверен, у тебя все получится. Начнем? Давай еще раз попробуем создать огонек. Вот такая форма. Диан продемонстрировал. А мои мысли о метках пошли дальше. Если даже Мальен оказался слаб, чтобы разглядеть мою метку, то это может сделать только кто-то вроде Даррена или Эруана. Искать кого-то слабее просто бесполезно. Но ведь и у меня сильная магия. Чистый, почти первозданный свет и очень мощный, стоит признать. Да, это не будет быстро. Да, я не успею до того, как от меня потребуют результаты этого задания, но в будущем я все-таки смогу избавиться от метки сама при помощи своей собственной магии. Изучение целительства здесь не поможет. Механизмы все-таки немного отличаются. Однако оно станет хорошим подспорьем на этом пути. Пожалуй, я достаточно себя замотивировала, чтобы больше ничего не взрывать и взять эту мощь под контроль. Я вытянула руку ладонью вверх и создала на ней огонек из света. На этот раз прошло чуть больше времени, прежде чем рвануло. Защитным щитом меня прикрыл Даррен, отреагировав за доли секунды. Мы еще несколько раз пытались, но каждый раз дело заканчивалось взрывом. Даже когда мне предложили создать не огонек, а луч света, тот и вовсе чуть не уничтожил парочку снарядов, а в итоге тоже взорвался. К счастью, все в тренировочном зале находилось под защитной магией, снаряды тоже не пострадали. Когда Даррену надоело наблюдать взрывы, он велел нам с Тианом перейти к тренировкам по концентрации. До конца занятия я медитировала. «В следующий раз начнем с практики концентрации и только потом попробуем снова», — объявил Даррен. «А пока завершаем». Я чувствовала себя уставшей. Не такой измотанный, как после самой первой вспышки при похищении Мальеном, по крайней мере, сознание никуда не уплывало, но тело тихонько потряхивало, ощущалась неприятная слабость. «Поешь, восполни энергию», — посоветовал Даррен, заметив, как мелко подрагивают руки. «Тиан, до завтра». «Все?» — удивился Рыжий. Он явно надеялся еще немного задержаться и не ожидал, что Даррен его попросту выставит. Но темный маг действительно выставил его. «Больше не задерживаем. Можешь идти». Тиан выглядел расстроенным, но спорить не стал. Понурившись, пробормотал «До завтра, Вивьена!» и ушел. Я зашагала к выходу из корпуса. Даррен не отставал. Шел наравне, зачем-то присматриваясь. Опять думает что-то нехорошее? Надеюсь, не задается вопросом, почему такая сильная магия до сих пор себя не проявляла. Чем меньше он будет думать об этом, тем безопаснее. «Почему ты решил привлечь человека, которому не доверяешь?» — поинтересовалась я, на всякий случай отвлекая Даррена. «И это ты спрашиваешь меня о доверии? Учти, Вивьена, если Эруан до сих пор не вышвырнул тебя из дворца, это лишь вопрос времени». «Кажется, мы договорились, что выбираем перемирие. Пусть Руан сам решает, когда вышвыривать меня из дворца, а пока этого не произошло, будем сосуществовать хотя бы в иллюзии мира». «Договоренность была до того, как стали известны подробности о вашем знакомстве». Даррен кривовато усмехнулся. «Что ты еще подстроила, Вивьена?» Он остановился во дворе на дорожке, ведущей от тренировочного корпуса к основному зданию дворца. «Помимо твоего посещения нужного бала, где Эруан искал себе развлечений». «Я не понимаю твоих претензий, Даррен». Я с улыбкой качнула головой, старалась не показывать, как напряжена. «Эруан искал развлечений. Он их нашел?» Даррен прищурился. «Ты не так безобидна и невинна, как Эруан о тебе думает». «А что еще я могла подстроить, кроме нашей встречи? Эруан — взрослый, самостоятельный мужчина. Он сам решил, что я ему интересна. Сам решил, что будет завоевывать мое внимание. Разве нет? Ты ведь не станешь утверждать, что Эруан не отдавал отчета своим действиям?» «Ты все выворачиваешь в свою пользу», — фыркнул маг. Но между тем умудряешься плести интриги. Кархот был твоей жертвой. Ты просто выбрала его, чтобы подобраться к Руану, и яблоко попало в императора вовсе не случайно. Ты умеешь метко бросать яблоки, и, возможно, не только их. Умеешь маскироваться. Кто ты такая, Вивьена?» Кажется, запахло подземельем и пытками. «Я не могу позволить Даррену меня запугать, не имею права, потому что если всерьез испугаюсь, он это заметит и поймет, что вышел на правильный путь. Я леди Вивьена Термаль. Не сомневаюсь в твоем профессионализме, ты проверил информацию обо мне в первый же день. Я не собираюсь вредить Эруану. Я улыбнулась и откровенно произнесла: «Всего лишь его временная любовница. На большее, как уже говорила, не претендую. Просто потому, что орден не позволит остаться. Мое время неумолимо истекает, и я говорю совершенно искренне, а Даррен это чувствует». «Ты загадка, леди Вивьена». Он качнул головой. «О, это прекрасный комплимент для любой девушки. Очевидно, не все так плохо», — заметила я и зашагала дальше. «Пора проведать Рааха. Как он там? Проснулся уже? Заволновался, когда не увидел меня рядом?» «Не так плохо? Что ты имеешь в виду?» Даррен снова поравнялся со мной. «Какой приставучий! Помнится, в первую нашу встречу ты сказал, что тебе платят не за общение с девушками. Я всего лишь заметила, что твои навыки в этой сфере потихоньку развиваются. Так держать!» Больше не глядя на Даррена, зашагала к стене здания. Ее предстояло обогнуть, чтобы потом нос к носу столкнуться с кряхтящим и что-то бубнящим слугой. «Ох, простите!» — выдохнул он, когда огромная пачка писем от встречи со мной рассыпалась и разлетелась в разные стороны. «Простите, леди!» «Все в порядке!» — откликнулась я. «Ну надо же, это легендарные письма от леди, оставшихся с разбитыми сердцами». Мельком пробежав глазами по нескольким конвертам, отметила, что все они помечены женскими именами. «Леди... простите, Вивьена?» — спросил молодой парень, собирая рассыпанные письма. Я подавила в себе порыв помочь ему. Леди так не поступают. «Да, это я». «Для вас тоже кое-что есть». «Для меня? Доставили письмо во дворец?» «Конечно. Все знают, что леди Вивьена нынче проживает во дворце. Сейчас, сейчас. Ага, вот оно. Это вам». Подняв с травы, парень протянул мне конверт. Я прочитала: «Леди Вивьене Термаль от подруги детства Лиши». «Лиша. Так себя называла Амина». У меня задрожали руки. Весточка от ордена. Не стоит ждать ничего хорошего. «Что-то не так, Вивьена?» Раздался вопрос Даррена у меня из-за плеча. Я вздрогнула от неожиданности. «Вы меня напугали. А так все в порядке». Я обернулась к нему, стараясь не делать резких движений. Если я попытаюсь спрятать конверт, это будет выглядеть подозрительно. «Я вас напугал», — согласился маг. «Но вы напряглись несколько раньше, когда увидели, от кого пришло письмо». Он прищурился, внимательно всматриваясь в мое лицо. «Да чего же проницательный тип? Раздражающе проницательный!» «Я бы сочла это грубостью с вашей стороны и нарушением этикета», — заметила строго. «Но раз уж вы глава службы безопасности, буду снисходительна». И вместо того, чтобы спрятать, продемонстрировала конверт. «От подруги детства Лиши». «У вас дрожали руки?» «Конечно. Это весточка от любимой подруги. Я волнуюсь за нее и хочу узнать, как она поживает. А после тренировки у меня не только руки дрожат, но и коленки подгибаются. Боюсь, если не доберусь до своей комнаты в ближайшее время, попросту потеряю сознание», — заявила я, не скрывая возмущения. Очень надеялась, что волнение удастся замаскировать недовольством. «Вас подбросить?» «О, не стоит утруждаться. Гложут сомнения, что если вы подбросите, то на вылет из дворца». Я развернулась и зашагала по тропинке. Даррен, конечно, не стал отбирать конверт и проверять содержимое, и, наконец, оставил меня в покое. «Фьор! Малыш!» — поразилась я. «Что ты здесь делаешь?» Похоже, именно здесь проходила проведенная Дарреном граница, неподалеку от входа в корпус с нашими покоями. На краю двора у начала тропинки сидел Раах с крайне странным видом. Он как будто ковырялся клювом прямо в воздухе. Я прищурилась, но ничего необычного не увидела и не почувствовала. Хотя я сделала еще пару шагов и встала на том же уровне, где ковырялся Раах, прикрыла глаза, прислушиваясь к ощущениям. Легкий дискомфорт, едва ощутимый, уже похожий на что-то иное. Ощущение прохлады, некой дымки, словно колышущейся на ветру. Неужели мое ощущение магии Даррена начинает меняться? И что бы это значило? Раах клюнул меня в колено, я подпрыгнула, открыла глаза, пригрозила малышу. «Мне неприятно, когда ты выражаешь недовольство подобным образом. Помнишь, как я сказала, чтобы ты не щипался, демонстрируя согласие?» Малыш неотрывно смотрел на меня снизу вверх. «Очевидно, помнишь. Когда ты щиплешься, мне больно. Когда клюешься, мне тоже больно. Тебе ведь не понравится, если я начну дергать тебя за перья, тянуть за лапы и выкручивать крылья?» Птенец курлыкнул. «Мне тоже не нравится, когда ты причиняешь мне боль. Давай построим наше общение иначе. Согласен?» Раах издал стрекотание и закружил вокруг меня. Ну, как закружил? Попытался обойти по кругу, вот только я по-прежнему стояла на границе. Бедолага впечатался лбом в магическую преграду, отскочил, недовольно встопорщил перья и зашипел. Ну, надо же, никогда бы не подумала, что он умеет шипеть. «Ох, бедняжка», — пробормотала я. Наклонилась, погладила малыша по голове. От моего прикосновения он слегка успокоился и прильнул к ладони, прикрывая глазки, а потом и вовсе забрался ко мне на руки. «Не расстраивайся, пожалуйста, это ради твоей безопасности. Ты такой красивый, такой уникальный и ценный. Многие хотели бы, чтобы ты сидел у них на руках так же, как у меня. Многие хотели бы забрать тебя себе». Пока я говорила, Раах поднял голову и вперил в меня внимательный умный взгляд. Он ведь действительно слушал. Поэтому Даррен, этот хамоватый и нагловатый маг, пошел нам навстречу и помог. Провел магическую защиту, чтобы ты всегда знал, что внутри нее, на своей территории, ты в безопасности. Внутри не будет посторонних, и никто не причинит тебе вреда. Не попытается забрать тебя у меня, не позовет в напарники, не станет подчинять. Я прошу тебя, не обижайся и не пытайся прорваться наружу. А я буду раз за разом возвращаться к тебе. Но ведь тебе и свобода нужна, верно? Ты можешь гулять по своим территориям внутри этой линии тьмы, где захочешь и когда захочешь. В гостиной я отпустила Рааха. Он устроился на диване, но надолго там не задержался. Видимо, энергия бурлила в нем, так что пока я распечатывала конверт и разворачивала послание, Раах успел побегать по гостиной, заглянуть в спальню и побывать на балконе. Руки снова подрагивали. Я зачитала. «Дорогая моя подруга Вивьена, ужасно скучаю по тем временам, когда мы с тобой сидели под нашим деревом по вечерам и с холма наблюдали за суетой лежащего в низине города. Надеюсь, у тебя в столице все хорошо. Я разъезжаю по дальним родственникам, так что можно сказать, что путешествую. Пока не знаю, где остановлюсь в ближайшее время, иначе обязательно бы написала тебе адрес для ответного письма. Недавно возвращалась на пару дней в места нашего счастливого детства. Не поверишь, кого я видела? Твою дальнюю родственницу, бабулю Морику. Она все так же слепа и глуха, как 18 лет назад, и как, в общем-то, еще 20, просто нас тогда не было. Вспомнились ее жуткие истории, которые она рассказывала страшным скрипучим голосом на повышенных тонах, как она училась магии, а та вырвалась из-под контроля, сделала ее инвалидом, а сестру и вовсе убила. Ужасная история и, конечно, печальная. В детстве мы не понимали, обижались и расстраивались из-за того, что твоя мама, выросшая на этих рассказах, не позволяла тебе осваивать магию. Теперь я осознаю, что это действительно страшно. Может, и ты поймешь и простишь. Но сейчас ты в столице. Надеюсь, у тебя будет шанс познать себя и твою магию. Уверена, она у тебя есть, как мы и мечтали. До следующей весточки, а, быть может, и неожиданной встречи. Кстати, наши знакомые по тебе тоже очень скучают. Целую, Лиша». Руки задрожали сильнее. Вот так письмо. Как завуалированно, как много намеков. С одной стороны, мне помогли. Орден, конечно же, обо всем прознал, я не наивна. Догадываюсь, что в городе есть шпионы Ордена. А уж взрыв, который я устроила при похищении Мальеном, незамеченным не остался. Да, Эруан замял это дело и сделал так, чтобы о моем участии в произошедшем никто посторонний не узнал. Но Орден — другое дело. Они наверняка пронюхали и узнали, в какой опасной ситуации я оказалась. Просчитали и мои возможные отговорки, чтобы пояснить, почему магии не было, а теперь вдруг появилась. Орденцы доработали легенду. То, что до сих пор я могла только придумывать, они умудрились подтвердить. Теперь, если Даррен захочет разузнать подробности, всплывет эта история с бабулей Морикой, о ее травмах, о гибели сестры, и сразу станет понятно, почему родители всеми силами препятствовали, чтобы Вивьена не осваивала собственную магию. С одной стороны, мне действительно помогли, а с другой... Письмо можно воспринимать как небольшое предупреждение. Вот это вот «до следующей весточки», а быть может и неожиданной встречи, и «кстати, наши знакомые по тебе тоже очень скучают». Пока от меня не требуют ответа. Амина не зря пишет, что не может оставить адрес, куда можно направить письмо, но это лишь вопрос времени. Рано или поздно от меня потребуют отчет, и если к отчету не будет приложен пузырек с древней кровью, даже представить страшно, какую участь мне уготовят в Ордене. Пока Раах носился по покоям, я расхаживала из стороны в сторону по гостиной. Тревожилась и размышляла. Я не смогу предать Эруана, просто не стану этого делать. Да, он воспользовался мной как приманкой, чтобы подтолкнуть Мальена и остальных заговорщиков к активным действиям. Но я вижу, как Эруан сожалеет о содеянном. Вижу, как моя холодность задевает его. Пожалуй, даже верю, что Эруан больше не станет мной рисковать. Столь серьезный шаг, все произошедшее и увиденное им в подвале, как будто помогло переступить через привычку императора во всем искать выгоду. Я по-прежнему не думаю, что между нами возможны долгосрочные отношения. Слишком много препятствий. Эруан — император, а я не леди Вивьена и даже не служительница ордена. Иномирная душа в теле местной девушки. И все же, предлагая Эруану завоевать мое доверие, я не могу в ответ его предать и не хочу, а значит, нужно придумать иной выход. Искать мага, который снимет метку, бесполезно. Идти к Даррену с подобной просьбой — прямой путь в темницу. Самой учиться — вариант, но это может занять слишком много времени, которого у меня недостаточно. Орден опять дал о себе знать и надолго не успокоится. А что если рассказать Эруану? Наша ситуация уже не такая, как показала богиня с Алуэной. Уверена, несмотря на все свои достоинства, Алуэна не продвинулась бы так далеко, как я. Просто она действовала бы иначе. Могу ли я доверить Эруану эту страшную тайну? Внезапно отрывая от мыслей, на балконе что-то сгрохотало, после чего раздался странный тонкий стрекот. Заподозрив неладное, я выскочила на балкон как раз вовремя, чтобы увидеть, как Раах растопыривает крылья и взмывает над перилами. Несколько секунд взмахивая крыльями, ему удается удержаться в воздухе, а потом с тоненьким пронзительным визгом малыш срывается вниз. Я заорала, бросаясь вслед за ним, но ухватила только воздух, перевесилась через перила, с ужасом выискивая взглядом птенца. Тот, пофыркивая, выбирался из переломанных кустов, куда угодил при падении. «Я сейчас!» — крикнула ему и бросилась к выходу из комнаты. Эруан застал нас с Раахом за странным занятием. Мы обнимались, стоя среди обломков ветвей несчастных кустов. Такое ощущение, что на них свалилась гигантская туша, а ведь с виду и не скажешь. Такой миниатюрный и легкий, когда я держу его в руках. «Что-то стряслось?» — спросил Эруан удивленно. «Фьор учился летать. У него не очень получилось. Ох, и заставил ты меня понервничать», — добавила я, обращаясь к малышу. «Похоже, мне придется свыкнуться с постоянным присутствием Рааха», — хмыкнул Эруан. «Но я бы предпочел, чтобы так ты обнимала меня». «Вцепилась в тебя, испуганно причитая? Ну, если ты готов для этого сброситься с балкона». Мы одновременно посмотрели наверх, причем все трое, как будто малыш и правда понимал, о чем речь. «Причитать и пугаться не обязательно, а вот вцепиться и не отпускать...» Эруан соблазнительно улыбнулся. «От такого я бы не отказался». Чуть поразмыслив, я заявила: «Думаю, для этого потребуется что-то другое. Прыгать с балкона не обязательно». «Рад». Эруан с усмешкой приложил руку к груди. «Хотя я бы, пожалуй, рискнул. Кстати, у меня кое-что есть для тебя. Рааха можем взять с собой. Это как раз недалеко, в пределах доступной ему территории». «С удовольствием узнаю, что ты собираешься мне показать», — согласилась я с благосклонной улыбкой. Мы вошли во дворец, поднялись на этаж с нашими покоями. Рааху быстро надоело сидеть у меня на руках, поэтому теперь он бежал рядом, периодически взмахивая крыльями, как будто тренировался или пытался понять, что сделал не так перед падением. Заходить в комнаты не стали. Эруан провел меня вперед по коридору, затем поворот, еще один. Император толкнул двустворчатые двери, наполовину стеклянные, и пропустил меня вперед. Правда, первым успел Фьор, но далеко не убежал, застыл уже через несколько шагов. Я последовала за ним и тоже остановилась, с ужасом рассматривая представшее глазам зрелище. При переезде во дворец я поселила гарантии в своих покоях, одну на окне спальни, две на окнах гостиной. А теперь... «Этот сад твой, Вивьена», — объявил Эруан. Навесной сад был засажен огромным количеством гарантий и напоминал декорации для фильма ужасов. Фьор с любопытством и долей настороженности осматривался по сторонам. Чуть согнув ноги, припал пузом к полу, выложенному светло-серой плиткой, и крутил головой. «Хотел сделать дворец немного уютнее для тебя. Решил, что твой личный сад — неплохой шаг», — пояснил Эруан. Дорожка извивалась и местами разделялась на две чуть поменьше. С трех сторон сад окружали стены дворца. Кое-где виднелись окна. Интересно, из каких комнат открывается столь великолепный и вместе с тем зловещий вид? Вдоль дорожки прямо на полу стояли катки с цветами и кустами. К стенам также крепились катки, рядами. Нижний выступал больше всего, а кверху катки становились уже и плотнее прилегали к стенам. Повсюду росли цветы, кусты и даже парочка деревьев в горшках на полу. В обилии зелени гарантии встречались то тут, то там, временами открыто, как будто украшая собой ближайшие растения, а временами прятались среди пушистых кустов, как будто выслеживали добычу. Я ошеломленно взирала на плотоядное творение и пыталась почувствовать восторг. Любому человеку приятно, когда его подарок приносит приятные эмоции, но радоваться нужно искренне, а не притворно. Так что я судорожно выискивала в себе хоть что-то радостное по этому поводу. «Какая красота!» Я залюбовалась белыми цветочками, очень красиво свисающими на вьющихся стебельках из скатки и образующими своеобразную занавеску. Из-под прикрытия, к слову, высовывалась гарантия нежно-голубого цвета. Я прошла вперед, втайне опасаясь, что меня могут сожрать, но хотелось верить, что Эруан вовремя среагирует и не позволит трагедии случиться. «Надо же, как много гарантий!» — с искренним удивлением заметила я. «А сколько их здесь?» 26, — гордо заявил Эруан. «И все это для меня? Целый сад с гарантиями полностью в моем распоряжении?» «Если не брать во внимание, что сад именно с гарантиями, то это и правда показалось мне весьма романтичным и приятным». «Да, отныне этот сад принадлежит лично тебе. Он твой». Я шла вперед с любопытством осматриваясь и восторженно хлопая ресницами. «Ну, гаранзии! Да, страшные плотоядные растения. Я иду, а они зловеще колышутся, подаваясь вперед, но пока не кидаясь. Зато сад полностью мой!» Правда, мне бы не хотелось посвящать всю себя бесконечному уходу за садом. Чтобы только пройти по всем каткам и полить их, полдня уйдет, наверное. Не желая расстраивать Руана, защебетала, подобравшись к очередной катке и осматривая безобидные, надеюсь, растения. «Как интересно, а как здесь все устроено? Есть полив? Может, фонтанчик или ручеек?» «Тебе правда интересно?» Эруан улыбнулся. «Хочешь на это посмотреть?» «Конечно!» Эруан подошел, нажал на вплавленный в стену камень и... Мой восторг стал более чем искренним. По стенам побежали струйки воды. Они спускались в углубление между камнями так затейливо, что стена стала похожа на водопад. Ручейки огибали препятствия и вливались в катки, кое-где разбрызгивая водяную пыльцу по листьям и лепесткам. Некоторые ручейки начинались в самых неожиданных местах, но рано или поздно неизменно уходили в землю, чтобы напитать корни растений. «Это потрясающе!» — выдохнула я. «Настоящий шедевр водяной стихии!» «Магов земли я тоже привлек к созданию этого шедевра», — заметил Эруан, «для работы с камнем и немного с самими растениями». «Красота!» — подтвердила я. Фьор потянулся к стене и тряхнул головой, когда на него упала пара капелек. Произошло это в опасной близости к одной из гаранзий, так что я напряглась. Эруан излучал спокойствие, но тоже наблюдал. Встряхнувшись всем телом, Раах расправил крылья. «Вот, совсем рядом с гаранзией!» И... ничего не произошло. Малыш снова сложил крылья и, как ни в чем не бывало, отправился дальше исследовать сад. «Гаранзии на него не реагируют», — удивленно заметила я. «Похоже на то», — согласился Эруан. «Почему? Тоже магия отталкивает». И тут до меня кое-что дошло. Эруан не раз говорил, что Раах — магическое создание. «Магическое». «Он не из плоти и крови?» — выдохнула я ошеломленно. «Почему ты так решила?» — поразился Эруан. «Но ты сам говорил, раахи — магические существа». «Магические, но при этом из плоти и крови. Еще я упоминал кровеносную систему внутри яйца, если помнишь». «Точно». «Упоминал». Сразу полегчало от осознания, что раах не столь эфемерен, как внезапно подумалось. «Но мысль любопытная». Возможно, в Раахе есть что-то, что отталкивает гаранзии, или он просто кажется им невкусным. «Надеюсь, мы не будем проверять Фьора на вкус», — я усмехнулась. «Думаю», — протянул Эруан, но, поймав мой возмущенный взгляд, расхохотался. «Не будем. Конечно, не будем. А теперь, может, посмотришь, что там дальше?» Он привлек меня к себе и потянул вперед. С трех сторон сад окружали стены, а вот с четвертой открывался удивительный вид. Приблизившись к перилам, я залюбовалась крутыми склонами холмов. На одном, самом большом, и стоял весь дворец, стены которого теперь остались за спиной. Впереди радовала глаз, поросшая густой высокой травой и нежными белыми цветами, похожими на колокольчики, низина. У самого ее края виднелось небольшое озеро, а дальше начинался лес. Но самое главное, отсюда открывался просто потрясающий вид на заходящее солнце. «Поужинаешь вместе со мной?» «Здесь», — предложил Эруан. «С удовольствием», — откликнулась я. «Главное, чтобы при этом нами не поужинали гаранзии». И с милой улыбкой полюбопытствовала. «Кстати, казна не разорится кормить эту прорву плотоядных растений?» «Будем скармливать им неугодных», — зловеще усмехнулся Эруан. Я заинтересованно улыбнулась. Подавшись вперед, лукаво заглянула в глаза и вдохновленно прошептала: «Мне нравится эта идея». Зрачки Эруана расширились. Он обвил мою талию рукой, вероятно, не догадываясь, что в этот момент я с наслаждением представляла, как гаранзии разрывают Даррена на кусочки и с хрустом прожевывают. Император уловил в моем взгляде самое главное — манящий таинственный огонек. «Возможно, мне бы стоило начать тебя бояться?» — так же тихо спросил Эруан. «Не стоит. Ты для гаранзии несъедобный». «Только на это уповаю», — прошептал Эруан, накрывая мои губы поцелуем. Спустя несколько минут Эруан все же вспомнил, что обещал ужин, вызвал слуг при помощи магии тьмы из артефакта, тем временем Раах устроился под одним из кустов и затих, то ли решил прикорнуть, то ли затаился, чтобы понаблюдать за непривычной территорией. Небольшой круглый столик принесли быстро, а вот с едой вышла заминка. Мы с Руаном сидели друг напротив друга. Он поглаживал мою кисть, когда вдруг раздался перепуганный визг. Я слегка подпрыгнула. Император успокаивающе сжал мою руку. Служанка с ужасом таращила глаза и визжала. С подноса в ее руках улетал кусок мяса, подхваченный гаранзией. «Я же сказал, чтобы не сходили с тропы», — заметил Эруан весьма флегматично. «Иначе гаранзии могут дотянуться». «А мне ты этого не говорил?» «Да? Забыл, наверное». «Может, и слугам не говорил?» «Признавайся, ты от меня хотел избавиться?» Я высвободила руку и, наигранно рассердившись, легонько стукнула Эруана по пальцам. «Если подумать, это прекрасный способ, и ничего не останется, кроме одежды, наверное. Они ведь не сожрут вместе с одеждой». Пока мы разбирались между собой, служанка выронила поднос из рук. Тарелка со звоном разбилась, а несчастная девушка бросилась прочь из сада. Помчалась прямиком по тропинке, так что пара щелкнувших цветками гаранзий ухватила только воздух рядом с ее волосами. «Я не захочу от тебя избавиться». Эруан, как настоящий мужчина, решил загладить промах действием, а не словами, подхватил меня сильными руками и усадил к себе на колени, бессовестно занимая мой стул, так что я почти не заметила, как прибрали разбросанные осколки и принесли еду. Мы с Эруаном в этот момент целовались. На этот раз вспомнить об ужине было еще сложнее, но манящие ароматы помогли. Мы с Эруаном все же оторвались друг от друга, однако возвращаться на свой стул император не спешил, а я подумала и решила, что и не надо, можно немного похулиганить. Сложно сохранять холодность, когда Эруан так проникновенно и горячо заглядывает в глаза, и в этом янтарном взгляде таится не только страсть, но и что-то более глубокое — чуткость, забота, сила, которая стремится защитить. «И все же ты обещал мне ужин», — заявила я, чуть разворачиваясь к столу, подхватила вилкой кусочек мяса, с наслаждением съела, при этом краем глаза посматривала на Эруана. Дыхание императора сбилось. Уж я постаралась есть так, чтобы разжечь еще больше огня. Следующий кусочек отправился Эруану в рот. Медленно и завлекательно. Я прильнула к его груди, касаясь шеи волосами. Кончики пальцев прошлись по затылку, но когда Эруан разделался с мясом, которое уже не казалось ему столь привлекательным, я успела отстраниться, чтобы взять кусочек себе. «Ты сводишь меня с ума», — хрипло произнес Эруан. «Это заметно», — я понимающе кивнула. «Вот». «Забыл предупредить, чтобы с дорожки не сходила, а то гаранзии дотянутся и покусают». «Не успел. Я собирался это сказать, но...» «Но я свела тебя с ума быстрее, чем ты предупредил». Отправила в его рот кусочек овоща, похожий по вкусу на картофель, но почему-то розового цвета, как свекла. «Вивьена». Проживав, Эруан обхватил мою талию руками, взгляд сделался серьезным. «Я не стану подвергать тебя опасности. Я обещал защищать тебя от любых угроз и буду это делать. А гаранзии — просто растения. Сейчас ты была со мной, Я вел по безопасному пути. Тебе ничего не угрожало. Все в порядке, Эруан. Я мягко улыбнулась и продолжила игру с совместным ужином. Ужинать в такой близости, отчетливо чувствуя возбуждение Эруана, было непросто. Подозреваю, ему пришлось еще сложнее, потому как я бессовестно дразнила и снова ускользала. Есть особо не хотелось, но организм следовало все же покормить, и я позволила себя поцеловать только когда мы доели оба блюда. Десерты мы ели несколько позже, на террасе, где все благоустроено и откуда тоже можно наблюдать за закатом. Диванчики радовали мягкостью и обилием подушек, в которых можно утонуть, периодически целуясь. Но вопрос с садом по-прежнему требовал решения. «Я выделю слуг, столько, сколько нужно. Или ты можешь нанять людей сама. Я оплачу их работу по уходу за садом. Кормить гарантии тоже могут слуги, но я думаю, ты захочешь делать это сама». К счастью, кормить нужно не каждый день, иначе три прожорливые гарантии разорили бы меня уже давно. Но все равно 26, точнее 29 штук, и всем нужно бросить по куску мяса. Ладно, справлюсь. Ты прав. Я хочу, чтобы эти гарантии принимали за хозяйку меня, а всех остальных пугали и кусали, заявила я с коварной улыбкой. Но пусть их останется 26. Больше не надо. Я это учту. Чувствую, мне повезло, что гарантии не любят магию крови, хмыкнул Эруан. Однозначно, согласилась я.